настоят на этом до конца. Кроме того, его мало занимали частности, и поэтому он не склонен был принимать и небольшие поправки. Ему казалось, что такие поправки сломают стройность всего воздвигнутого им здания новой мысли. О чем шел разговор? Мы начали с вопроса, которому Андрей Дмитриевич тогда, да и впоследствии, придавал особое значение. О конвергенции двух социальных систем – капитализма и социализма. Андрей Дмитриевич писал о том, что эти две системы сыграли в ничью, в особенности в военной области. Показали друг другу свою силу, и теперь надо остановить военное состязание, которое стало и опасным, и бессмысленным. Сама идея конвергенции в его сознании означала использование лучшего опыта друг друга обеими системами. Он говорил, что две системы сыграли 50-50, ему нравилось это американское выражение, и теперь должны подумать, как обогащать друг друга вместо того, чтобы бороться друг против друга. Я, признаться, высказал несколько иную точку зрения. Подобно другим, особенно западным либеральным ученым того времени, я был тоже привержен идее конвергенции. Но конвергенцию я понимаю не совсем так, как Сахаров. Я исходил из того, что ее смысл для нас состоит в использовании всех лучших достижений современной цивилизации не только в индустриальном развитии, науки, техники, но и в сфере обслуживания, образования, культуры, демократических ценностей. Поэтому я пользовался понятием «конвергенция цивилизаций», а не «конвергенция систем». Кроме того, у меня были большие сомнения, захочет ли Запад, в свою очередь, действительно на равных пользоваться нашим опытом, то есть проделать нам навстречу в отношении социального развития такой же путь, который собираемся проделать мы навстречу западной цивилизации. Мои доводы, однако, не произвели впечатления на Андрея Дмитриевича. Даже соображение о том, что в ничью мы сыграли только в военной области, но никак не в уровне индустриального развития, и особенно в качестве жизни, не очень-то принималось им в расчет. Идея конвергенции была очень важна для него как фундамент логической схемы, отражающей новые потребности этого процесса. Эта схема, по его мнению, на своей вершине содержала мысль о мировом правительстве. Андрей Дмитриевич был убежден, что такое правительство неизбежно возникнет не позднее, чем к 1984 году. Я, помнится, высказал серьезные сомнения в возможности возникновения мирового правительства не только в этом веке, но и в обозримой перспективе и в будущем веке. Кроме того, я полагал, что мировое правительство в условиях современного дифференцированного сообщества неизбежно будет носить тоталитарный и даже фашистский характер. Эти мысли я высказал еще до нашей встречи с Андреем Дмитриевичем в своей брошюре «Планирование всеобщего мира. Утопия или реальность». Однако и в этом вопросе Сахаров был неумолим. Он твердо придерживался убеждения, что только мировое правительство способно решить проблему предотвращения термоядерной войны, как и другие общечеловеческие проблемы. Он верил, что сама логика истории подведет современное человечество к этому общему знаменателю. Я даже позволил себе пошутить тогда и предложил пари, что ставлю ящик армянского коньяка против бутылки боржоми, если удастся дожить до 1984 года, и мы сможем проверить гипотезу о возникновении мирового правительства. Случилось так, что в 1988 году